один, кто достоин всей хвалы. Лишь тебе от всей души я скажу за то, что спас меня. Спасибо, Бог. Бог, только ты благодатью жизнь вернул. Лишь тебе от всей души я скажу за то, что спас меня. Спасибо, Бог, и жизнь моя в тебе одно. Моя свобода, спасительница, ты вся жизнь для меня величие.